Затем Эрза направилась к месту проведения последнего испытания, где ее ожидал экзаменатор третьего испытания и по совместительству главный экзаменатор, Макаров Дрияр. «Вот и ты, Эрза!» Макаров сложил руки за спиной и обратился к Эрзе, при этом проявляя несвойственную для себя серьезность. «Я не думаю, что последнее испытание вызовет у тебя трудности, но мы обязаны соблюсти традиции». После этих слов мастер гильдии взмахнул рукой и сформировал несколько волшебных печатей, объявивших о начале третьего испытания. «Последнее испытание и правда не способно доставить Эрзе особых трудностей, как и сказал Макаров, ведь его основной целью является проверка способностей анализа и адаптации экзаменуемого кандидата. На момент проведения третьего испытания уже нет никакого смысла испытывать силу кандидата, ведь это уже было сделано по ходу первого и второго испытаний, на которых проверялись удача, навыки, воля и магия кандидатов. Сила во всех ее проявлениях, естественно, является основой и фундаментом любого мага С-класса, но не стоит недооценивать важность таких способностей, как анализ и приспособляемость. Ведь опасность и трудность выполнения обычных заданий не идет ни в какое сравнение с заданиями С-класса и выше. Мира могла столкнуться с трудностями во время прохождения данного испытания, но для Эрзы, способной сохранять спокойствие и самообладание во время столкновения с культом черного мага в возрасте 10 лет, подобное испытание не стало проблемой. Полчаса спустя, Эрза успешно прошла третье испытание. «Ты прошла, Эрза!» Макаров сперва серьезно кивнул, подтверждая успешное прохождение его испытания, а потом развел руки в стороны и торжественно сказал: «Поздравляю с становлением магом С-класса гильдии Хвост Фей!» Эрза вежливо поклонилась и искренне сказала: «Благодарю за заботу и наставление, мастер!» Старик тепло улыбнулся в ответ на слова волшебницы, но быстро восстановил торжественную манеру поведения. «Эрза, отныне никогда не забывай об своих обязательствах элитного мага С-класса, да это не только честь и привилегия, но еще и огромная ответственность. Отныне ты обязана быть достойным примером и лидером для множества обычных волшебников». После этих слов Эрза переняла торжественное и серьезное отношение мастера, потому что прекрасно понимала их вес. «Точно, именно маг С-класса берет на себя всю ответственность и бремя лидерства, если отправляется на выполнение задания в составе команды, ведь недаром магов С-класса зовут еще и старшими магами. Маги С-класса не просто получают возможность браться за выполнение сложнейших заданий с баснословными наградами, но еще и являются лицом гильдии. Каждый их провал равносилен провалу всей гильдии. Каждое пятно на их репутации равносильно пятну на репутации всей гильдии. Я приложу все усилия, чтобы не посрамить нашу гильдию», Эрза решительно сказала. После чего Макаров сменил манеру поведения с торжественной на добродушную. «Тогда я могу быть спокоен». Фух, как раз в этот момент неподалеку приземлились Венди и Яруаши. Затем Венди отпустила ручки, спрыгнула на землю и радостно воскликнула: «Поздравляю со сдачей экзамена, сестренка Эрза». Эрза сперва опустила голову, улыбнулась и погладила голову подбежавшей Венди, а потом перевела взгляд на фигуру Яруаши неподалеку. Она просто смотрела в глаза Яруаши, без лишних слов. Он одобрительно кивнул в ответ, прекрасно понимая настроение и эмоции Эрзы в этот момент. Макаров внезапно о чем-то подумал и поспешил сделать важное напоминание, когда наблюдал за этим молчаливым обменом Эрзы и Яруаши. «Эрза, не смей необдуманно хвататься за все задания С-класса только ради баснословного вознаграждения, и уж тем более пытаться выполнить их в одиночку, чтобы поскорее вернуть долг этому паршивцу». Все мечты и надежды юной волшебницы моментально пошли прахом. Теперь ей хотелось сказать лишь одно: «Не смей упоминать о моей долговой яме в такой торжественный момент, старикашка». Кстати, Яруаши задумался и сказал, глядя на поникшую Эрзу: «Тот комплект снаряжения был разрушен по моей вине, поэтому его стоимость пойдет в счет уплаты твоего долга». Фух, Эрза облегченно вздохнула, будто с ее плеч упала огромная ноша, ведь ранее она и сама думала об этом, но не решалась поднять тему. «Пора возвращаться». Макаров сложил руки за спину, добродушно улыбнулся и внезапно превратился в гиганта, резко контрастирующего с образом маленького старикашки. Фух. Затем мастер гильдии сперва подхватил Яруаши, Эрзу и остальных своей огромной ладонью, а потом побежал вперед. Вскоре он добрался до края второго уровня острова Тенрю, где без лишних колебаний спрыгнул на первый. «Сестрица Эрза, мне тяжело». Венди оказалась зажата между Эрзой и Яруаши в закрытой ладони Макарова. Эрза уже переоделась в свой повседневный металлический нагрудник, Так что у бедной Венди перехватило дыхание и закружилась голова. «Прости», Ирза извинилась и сменила металлический нагрудник на легкое кимоно, при помощи магии перевооружения. Венди, оказавшаяся не готовой к такому повороту событий, утонула своим личиком в, надо сказать, довольно пышной груди Ирзы. Венди сперва вздрогнула и смутилась, а потом покрылась румянцем, даже не решаясь думать о том, какой же она будет в возрасте Ирзы. Яруаши покачал головой и легонько ткнул локтем огромную ладонь, когда обратил внимание на весьма неловкое положение Венди и Ирзы. «Тесновато тут у тебя, старик». После открытия внушительной ладони гиганта легким тычком локтя, он сперва окутал Венди и Ирзу своей волшебной силой, а потом переместил их на корабль, спустивший якорь в берега острова, простым взмахом руки. Затем Макаров тоже запрыгнул на палубу корабля, предварительно вернувшись в нормальную форму мелкого старикашки. «Хей, как все прошло?» Гилдардс, уже вернувшийся на корабль гильдии, помахал рукой Макарову и Яруаши. Макаров спокойно сказал: «Ирза сдала. Поздравляю». Гилдардс улыбнулся и серьезно сказал Эрзе: «Тебе стоит удвоить усилия, ведь звание мага С-класса – это не только привилегия, но и ответственность. Тебе удалось пройти второе испытание, рыжуха». Мира, которая к этому времени уже пришла в сознание и имела белую повязку на голове, сперва надула щечки и ошеломленно воскликнула, а потом указала пальцем на Яруаши. «Точно, ты подыграл этой дуре, Яруаши». Ирза сложила руки на груди, слегка приподняла подбородок и уверенно сказала в ответ на возмущенный крик Миры, словно стояла выше всего этого. Яруаши оставался беспристрастным на протяжении всего испытания, просто твоих способностей оказалось недостаточно. Прекращай уже обвинять других в собственных неудачах. Мира некоторое время молчаливо смотрела на Ирзу с надутыми щечками, а потом топнула ножкой и решительно сказала, указывая на нее пальцем: «Не смей задирать нос, ведь всего через год я тоже стану магом С-класса». Макаров запрыгнул в мягкое кресло неподалеку, покачал головой и ностальгически улыбнулся, немного понаблюдав за спором Ирзы и Миры со стороны. «Эх, молодость, молодость!» Гилдардс рассмеялся. «Глядя на них, я невольно начинаю вспоминать свою молодость, мастер. Вы не только самый старый, но и самый уважаемый, ведь именно благодаря вашим усилиям гильдия так выросла за эти годы». Яруаши легонько улыбнулся. «Старик действительно заслуживает уважения. Заткнитесь, я не настолько стар». Макаров бросил раздраженный взгляд на Гилдардса и Яруаши, после чего громко воскликнул: «Отплываем». Глава 49. Столетнее задание. Ирза наконец-то поднялась на заветный второй этаж, после успешной сдачи экзамена на звание старшего мага и последующего возвращения в гильдию. Юная волшебница, обладающая невозмутимым и рассудительным нравом, не проявляла высокомерия после повышения и даже не рассматривала вопрос выполнения задания С-класса, по крайней мере в ближайшее время. Она следовала совету мастера гильдии, попросту берясь за выполнение самых сложных и соответственно высокооплачиваемых заданий ниже С-класса. Ирза придерживалась мнения, что должна закалить себя и сформировать надежную команду, прежде чем браться за выполнение задания С-класса. На это потребовалось немало времени и усилий, но в конечном итоге у новоиспеченной волшебницы С-класса все получилось. Один год. Эрзе потребовался всего один год, чтобы сформировать и укрепить свою репутацию мага С-класса. Теперь волшебники гильдии восхищались, а чужаки боялись и уважали Эрзу. Примерно через год со дня, когда Ирза стала магом С-класса, на пороге гильдии хвост феи объявился немощный и слабый старик с деревянной тростью. Старик медленно подошел к барной стойке, бросил пристальный взгляд на Макарова и передал ему свиток с заданием. Макаров протянул руку и уверенно взял свиток, поддерживая величественную манеру поведения мастера престижной гильдии. Но стоило только старику просто взглянуть на свиток, и его глаза немедленно выскочили из орбит, а лоб покрылся каплями холодного пота. Это ведь, на этом свитке красовалась чрезвычайно редкая надпись: «Столетнее задание». Такое название носит задание, которое никому не удалось выполнить на протяжении не менее 100 лет. Во всем магическом сообществе существует не так уж и много подобных заданий, поэтому каждая из них обладает собственной репутацией. Не счесть, сколько волшебников не только потерпело неудачу, но даже распрощалось с жизнью при попытке выполнить это задание на протяжении целой сотни лет. 100-летние задания являются самыми опасными и сложными заданиями во всем мире, ради выполнения которых волшебник должен быть готов поставить на кон даже собственную жизнь. Но вознаграждение за успешное выполнение этих заданий тоже огромны. Не только вознаграждение. Волшебник прославится на все магическое сообщество после успешного выполнения подобного задания. Вдобавок резко возрастет и репутация его гильдии, что может оказаться не под силу гильдии, способной успешно выполнить столетние задания. Количество заданий разной сложности, поступающих в эту гильдию, немедленно возрастет. Чем больше заданий, тем больше работы. Чем больше работы, тем больше вознаграждений. Чем больше вознаграждений, тем богаче волшебники гильдии. Очередной волшебник потерпел неудачу. На этот раз я решил передать его вам, хвост феи. Старик сказал слабым голосом, двумя руками держась за трость. Лицо Макарова побледнело, а на лбу выступил пот. Будучи мастером престижной гильдии, он прекрасно осведомлен о том, насколько проблемны не только столетние задания в целом, но и конкретно это. Даже один из 10 святых магов столкнется с огромными трудностями при попытке выполнить данное задание. Вскоре Макаров сказал спокойным, но очень тяжелым и непреклонным голосом: «Я могу лишь пообещать, что вывешу этот свиток на доске заданий гильдии, не более». Старик беспомощно вздохнул. «Но вы ведь, хвост феи, это задание». Макаров оставался непреклонным. «Это столетнее задание. До меня доходили слухи, что несколько лет назад за выполнение этого задания взялся один очень сильный волшебник, но даже он потерпел неудачу». Старик промолчал, но как раз в этот момент со стороны донесся заинтересованный голос. «Мастер, а ну-ка дай взглянуть, что у тебя тут?» Гилдерц, облаченный в черный плащ, неспешно подошел к барной стойке и заказал бокал вина, после чего наклонился к Макарову, державшему в руках свиток со столетним заданием. Макаров прикрыл глаза и передал свиток, не став отвергать его просьбу. Как мастер гильдии, он, конечно, не хотел принуждать своих волшебников к выполнению настолько опасного задания, но и отговаривать тоже не собирался. Хм, столетнее задание. По мере прочтения содержимого свитка, беззаботное настроение мага С-класса постепенно сменялось серьезностью. Вскоре он медленно опустил руку и погрузился в глубокую задумчивость, пока в конечном итоге не принял решение. «Я так понял, очередной волшебник потерпел неудачу. Раз это задание объявилось здесь, тогда почему бы мне не взяться за него?» Мастер гильдии и старик с тростью перевели взгляды на Гилдерца, вместе с многочисленными волшебниками гильдии, расслышавшими его слова. «Ты сейчас серьезно?» Макаров помрачнел. «Ты разве не понимаешь, насколько опасно это столетнее задание?» Гилдерц серьезно кивнул. «Разве я похож на того, кто будет валять дурака, мастер? Мое развитие застопорилось в последнее время, поэтому мне как раз необходимо подобное испытание». Гилдерц даже нацу прервал очередную драку с Греем. Маг Созидания Льда тоже бросил ошеломленный взгляд на Гилдерца. «Гилдерц, неужели ты и правда решил взяться за выполнение столетнего задания? Обычные волшебники наслышаны об столетних заданиях наивысшего уровня сложности, несмотря на отсутствие возможности побывать на втором этаже гильдии». Я аж воспылал. «Бу-га-га-га!» Огненный убийца драконов взволнованно воскликнул, извергая изо рта поток пламени. Агрей раздраженно проворчал в ответ: «Эти задания слишком опасны для нас, тупица». Новость о том, что Гилдерц решил взяться за выполнение столетнего задания, моментально распространилась по всей гильдии. Вскоре вокруг Гилдерца собралось множество волшебников, которые были либо напряжены, либо напротив взволнованы. Некоторые считали подобные задания слишком опасными и рискованными для любого члена гильдии, а другие считали, что если кто и способен выполнить подобное задание, так это один из сильнейших волшебников их гильдии, уступающий лишь Яруаши. «Ты уже решил?» Мастер гильдии бросил серьезный взгляд на мага С-класса. Гилдерц опустил голову и твердо сказал, принявшись внимательно изучать содержание столетнего задания: «Да я принял решение». Затем он встал, убрал свиток в карман и сказал, глядя куда-то вдаль: «Но перед этим мне нужно сделать кое-что. Неужели ты собираешься?» Макаров невольно вздрогнул, когда ему на ум пришла одна мысль. Гилдерц ухмыльнулся и уверенно кивнул, прекрасно понимая, о чем думает мастер. «Да, я собираюсь бросить вызов этому пареньку. Разве я зря тренировался как проклятый весь этот год? Я собираюсь хорошенько намять бока Яруаши перед уходом». После этих слов в помещении сначала воцарилась абсолютная тишина, а потом разразилось множество громких и взволнованных криков, от которых чуть не перевернулось вверх дном все здания гильдии. Уа-а-а-а-а! Старейший маг С-класса их гильдии решил бросить вызов Яруаши, прежде чем взяться за выполнение столетнего задания. Их ожидает битва сильнейших. Глава 50. Гилдардс vs Яруаши. На шезлонге во дворе роскошной виллы, расположенной посреди пустующего района неподалеку от здания гильдии Хвост Фей, расслабленно лежал Ирза в солнцезащитных очках. Сегодня у Титании выдался редкий выходной день. Сестренка Ирза, держи сок. Венди вышла во двор, подошла к шезлонгу и передала Ирзе стакан сока. Ирза потянула руку и кивнула. «Спасибо». Венди слегка наклонилась вперед и мило улыбнулась в ответ. «Ни за что, Эрзи уже 16 лет». Милая девочка из деревни Розмарин постепенно превращалась в прекрасную леди с пышными формами. Ну а Венди? Венди тоже заметно подросла со времен встречи с Яруаши, но это касается только роста. «Твоя кожа хорошеет с каждым днем, Эрза». Как раз в этот момент позади шезлонга появилась Лисанна, которая ухмыльнулась и игриво сказала, нежно поглаживая плечи Эрзы. Ирза и Мира по-прежнему ведут себя как кошка с собакой, но милой и доброй Лисанне удалось наладить прекрасные отношения со всеми волшебниками гильдии, включая Ирзу. «Я ежедневно уделяю немного времени уходу за кожей». Ирза беззаботно улыбнулась в ответ. Она продолжает оставаться нормальной девушкой, хотя и является сильнейшей волшебницей гильдии Хвост Фей. Поэтому что-то вроде покупки нарядов и ухода за кожей является для нее вполне естественным занятием. Кожа Джуви вообще не нуждается в каком-то там уходе. Джуви, только что закончившая поливать цветы, слегка приподняла подбородок и провокационно улыбнулась Эрзе. К 14 годам Джуви окончательно признала Эрзу как свою главную соперницу. Ну а как может быть иначе, ведь тело нашей Джуви полностью состоит из воды. Лисанна ухмыльнулась и протянула руки, собираясь потрепать нежные щечки Джуви. Лисанна обратилась к Эрзи после того, как вдоволь поприставала к Джуви. «Кстати, какие парни нравятся нашей храброй богине войны, я никогда не задумывалась об этом». Ирза спокойно сказала, неспешно попивая прохладный сок. Но, ей на ум сразу пришел образ Яруаши, несмотря на эти слова и внешнее спокойствие. Лисанна сперва таинственно улыбнулась, глядя на спокойную и невозмутимую Эрзу, а потом обратилась к Венди. «А что насчет нашей убийцы драконов?» Ах, этот вопрос застиг Венди врасплох, а ее щечки моментально покрылись румянцем. «Мне еще слишком рано думать о таких смущающих вещах». Лисанна сцепила руки за головой, посмотрела на небо и мечтательно сказала: «Мой идеальный парень должен обладать солнечным характером, зрелой личностью, большой силой, ну и, конечно, прекрасной внешностью». Венди слегка наклонила голову и невинно спросила: «Разве ты только что не описала братца Яруаши? Что там насчет меня?» Со стороны внезапно донесся голос того самого Яруаши. Венди вздрогнула и повернула голову в направлении голоса, где обнаружила Яруаши, который тоже спустился во двор и наблюдал за ними со стороны. Девочка слегка покраснела и робко сказала, спеша откреститься от происходящего: «Сестренка Ирза и сестренка Лисанна обсуждали идеального парня. Неужели? Тогда каков твой идеал, Венди?» Яруаши шутливо спросил. После этих слов Венди покраснела еще сильнее и опустила голову, перебирая ручками краешек своего платья, пока над ее головой поднимался пар. «Я почему ты вообще спрашиваешь у меня такое, братец? У-у-у. Потому что это самое интересное». Лисанна погладила головку смущенной девочки и бодро сказала, тайно смеясь над ее реакцией на вопрос Яруаши. Даже спокойная Ирза невольно улыбнулась, не в силах устоять перед милой и робкой Венди. «Эх, как же хорошо, что в этом году мне не нужно так много вкалывать». Ирза уселась на шезлонге, расслабленно потянулась и заинтересованно спросила: «Как насчет поиграть в маджонг? Прямо сейчас суета, предшествующая ежегодному экзамену на звание старшего мага, находится в самом разгаре. Но Эрзи нет нужды принимать участие во всем этом, ведь она уже является полноправной волшебницей С-класса. Ситуация же миры полностью противоположна. Сейчас ей бы просто нормально передохнуть, а о чем-то вроде игры в маджонг не может идти речи. Мне пока что некогда». Яруаши легонько улыбнулся. «Сейчас ко мне придет Гилдардс». Джуви озадаченно переспросила. «Гилдардс?» «Да». Яруаши посмотрел в направлении здания гильдии, кивнул и спокойно сказал: «Он взялся за выполнение столетнего задания и хочет сразиться со мной перед уходом». Услышав эти слова, Ирза внезапно вскочила с шезлонга и ошеломленно воскликнула: «Столетнее задание? Знания обычных волшебников об столетних заданиях ограничиваются лишь разными слухами и пониманием факта, что это сложнейшее из заданий, не более. Но Ирза, как волшебница С-класса, которой удалось выполнить несколько миссий С-класса за прошедший год, естественно, имеет более полное представление о потенциальной сложности столетних заданий. Да, Яруаши легонько кивнул. Ему необходим вызов. Говоря это, он взял чашку со столика, подошел к Джуви и плавно взмахнул рукой, словно собирался что-то зачерпнуть. Всплеск. Чашка погрузилась в плечо Джуви, где до краев наполнилась чистой водой. Яруаши, мистер Яруаши. Джуви ощутила инстинктивное желание уклониться, но сдержалась и позволила Яруаши почерпнуть из себя немного воды. Яруаши легонько улыбнулся. «Позволь одолжить немного воды, спасибо». Треск, треск, треск. После этих слов он выплеснул воду из чашки небрежным движением руки, а потом выплеснутая вода замерзла перед ним в форме меча. Бух! Стоило только Яруаши ухватиться за рукоять импровизированного ледяного меча, как на краю двора виллы появился Гилдерц, сопровождаемый гулом и грохотом. Он почесал затылок, обвел взглядом просторный двор и беззаботно сказал: «Я снова забылся, простите». «Да ничего страшного, со всеми бывает, просто потом не забудь передать деньги за ремонт стены Эрзи». Яруаши дружелюбно улыбнулся и неспешно подошел к Гилдерцу. Заметив ледяной меч в руке Яруаши, Гилдерц сначала впал в замешательство и даже испугался, на мгновение подумав, что его собираются хорошенько отметелить за погром в вилле, а потом ухмыльнулся. «Похоже, ты уже понял, зачем я пожаловал в гости, но будет лучше, если мы займемся этим в другом месте, ведь у меня нет ни малейшего желания возмещать ущерб за уничтожение твоей виллы». «Как пожелаешь». Яруаши пожал плечами, кивнул и легонько взмахнул рукой. Тогда по зеленому газону от его ног протянулась сложнейшая волшебная печать золотистого цвета, вслед за легким взмахом руки. Фух. Затем все присутствующие, включая Гилдерца и Эрзу, почувствовали легкое головокружение, в то время как их окружение резко сменилось на совершенно иное. Когда легкое головокружение прошло, все присутствующие начали ошеломленно оглядываться по сторонам, потому что город внезапно сменился глухой местностью. «От твоей магии прям дух захватывает». Гилдерц невольно вздохнул. «Пусть он и не владеет магией пространства, но для многоопытного волшебника вроде него не составило труда прикинуть примерный уровень данной магии пространства. Среди членов их гильдии есть и другие пользователи этой магии, например Мест, но тот способен телепортировать лишь пару-тройку человек, вдобавок только при непосредственном физическом контакте, тогда как Яруаши мгновенно переместил целую область. Более того, судя по всему, это далось ему без малейшего напряжения, не более чем мелкий трюк». Яруаши беззаботно сказал, после чего шагнул вперед, улыбнулся и встал напротив Гилдерца. «Тогда давай начинать. Обычно ко мне приходит за так называемым наставлением или уроком, но я так понимаю, что ты не заинтересован в подобных прелюдиях, верно?» Гилдерц крепко сжал кулаки, шагнул вперед и воинственно ухмыльнулся, испуская ужасающие колебания волшебной силы. «Верно. Давай смахнемся». Глава 51. Глава 51. Какая жалость. Фух. Огромные колебания волшебной силы, исходившие от фигуры Гилдерца, выходили за рамки, далеко за рамки уровня обычного мага С-класса. Это волшебная сила уровня 10 святых магов. Среди всех членов хвоста фей, за исключением Яруаши, лишь Гилдерц сопоставим по силе с третьим мастером гильдии, Макаровым Дрейером. Простого колебания его волшебной силы хватило, чтобы вызвать сильную дрожь в телах всех волшебниц, стоявших позади Яруаши, включая даже Эрзу. Какая-какая страшная сила. Лисан напрягнулась и подняла руки перед собой, а ее волосы и одежда яростно колыхались на ветру, но усилий юной волшебницы было недостаточно, чтобы устоять на месте. Отличительной чертой волшебников уровня 10 святых магов и выше является способность вызывать буйство в окружающей среде, путем влияния на наполняющие ее частицы эфира. Например, данная вспышка волшебной силы способна спровоцировать колебания частиц эфира по всему городу Магнолия. Это же волшебная сила Гилдерца. Махач. Многочисленные волшебники, находившиеся в здании гильдии, начали взволнованно кричать, когда до сюда докатились отголоски колебания эфира. Они сперва переглянулись между собой, а потом бросились в направлении источника колебаний волшебной силы. Каждому члену гильдии хотелось взглянуть на битву Гилдерца и Яруаши. Гилдерц, окутанный огромным количеством волшебной силы, шагнул вперед и сказал: «Готов, я начинаю, Яруаши». Яруаши спокойно кивнул и легонько взмахнул ледяным клинком, как бы приглашая его начать битву. Земля под ногами Гилдардса распалась на множество одинаковых кубиков, которые разлетелись в разные стороны под влиянием колебаний волшебной силы. Затем он начал стремительно ускоряться с каждым шагом вперед, попутно издавая все более воинственный крик и собирая все больше волшебной силы в правой руке. Затем, бух, перед правой рукой Гилдардса, наполненной ужасающим количеством волшебной силы, сформировалась таинственная волшебная печать, испустившая ослепительное сияние белого цвета. «А-а-а-а-а!» Гилдард занес кулак, бросился вперед и обрушил сокрушительный удар на неподвижную фигуру Яруаши, при этом издавая неистовый рев. Как и было оговорено ранее, никаких лишних прелюдий. Гилдардс вложил все свои силы в первую же атаку, ведь он прекрасно понимал, что его противник не нуждается в проверке и прощупывании. Крушение зла, распространяющего истину. Небесная твердь. Из кулака Гилдардса к фигуре Яруаши хлынуло огромное количество сияющей силы крушения, казалось способной запустить свою жертву вверх в мгновение ока. В то же время Яруаши сперва плавно поднял импровизированный ледяной клинок перед собой, а потом просто и грубо надавил им вниз, навстречу поднимающемуся кулаку Гилдардса. Создавалось впечатление, что простенький ледяной клинок будет моментально разбит вдребезги, стоит ему только соприкоснуться с пугающей магией крушения. Но ледяной клинок Яруаши не разрушился и даже не дрогнул, столкнувшись с кулаком Гилдардса. Напротив, необъятная волшебная сила, хлынувшая из кулака Гилдардса, яростно всколыхнулась и замерла перед лезвием ледяного клинка. Клинок Яруаши, как и кулак Гилдардса, окутывало огромное количество волшебной силы. Бум! Необъятная и непостижимая, подобно бескрайней бездне, волшебная сила Яруаши обрушилась на магию крушения Гилдардса. Неистовые колебания охватили небо и землю. Если колебание волшебной силы одного из десяти святых магов способно просто вызвать сильное колебание окружающего эфира, то их столкновение провоцирует неистовый шторм. Ранее Венди уже отступила подальше от Яруаши и Гилдардса, но даже тогда ей не удалось выстоять перед лицом шторма, вызванного их столкновением. «А-а-а-а!» Венди предприняла жалкую попытку сопротивления, а потом издала испуганный крик и полетела назад, подобно опавшей осенней листве, подхваченной слабым порывом ветра. Но, за мгновение до того, как перепуганная Венди была унесена куда-то вдаль, ее подхватила на руки изящная фигура, которая затем испустила мощный поток волшебной силы. Перевооружение. Алмазный доспех. Ирза издала громкий крик, покрылась золотистым сиянием и облачилась в броню, обладающую огромной защитой. Бух. Затем она топнула ногами по земле и покрепче схватила Венди, пытаясь выстоять перед ужасающим колебанием окружающего эфира, которое сейчас скорее походило на настоящий шторм. Джуве, Лисанна, сюда. Джуве моментально обратилась в поток воды и устремилась к Эрзе вместе с Лисанной, попутно проливая на землю все больше и больше воды. Что уж там говорить об Джуве, и уж тем более Венди или Лисанне, если самой Эрзе было нелегко противостоять эфирному шторму, вызванному столкновением двух волшебников уровня десяти святых магов. Джуве и Лисанна ощутили сильное облегчение, стоило им только прятаться за спиной Эрзы, облаченной в громоздкую металлическую броню. «Спасибо, Эрза!» Джуве глубоко вздохнула и искренне поблагодарила Эрзу, но потом решительно сказала: «Но не думай, что Джуве уступит тебе мистера Яруаши из-за такой мелочи». Венди, лежавшая на руках Эрзы, подняла голову и беспомощно вздохнула. «Сестренка Джуве, ты излишне подозрительна к сестренке Эрзе». Все внимание Эрзы, твердо сопротивлявшейся бушующему эфиру, сосредоточилась на столкновении Гилдардса и Яруаши неподалеку, так что она даже толком не расслышала слова Джуви. Ее глаза сияли словно звезды. Значит, это и есть сила Гилдардса и Яруаши. Они явно превосходили ее во всем, будь то владение магией или объем и интенсивность волшебной силы, хотя и носили идентичное звание магов С-класса. Братец Яруаши такой сильный. Лисанна сперва осторожно и понемногу высунула голову из-за спины Эрзы, а потом ошеломленно прошептала, наблюдая за невообразимым столкновением двух магов С-класса. Она стала свидетельницей того, как Яруаши жестко заблокировал и подавил кулак Гилдардса простым ледяным мечом, созданным из воды Джуви прямо на ее глазах немногим ранее. Бум! Яруаши бросил спокойный и безразличный взгляд на Гилдардса, продолжая жестко сдерживать его кулак, а потом слегка усилил напор. К этому моменту кулак Гилдардса уже яростно подрагивал, а магия крушения достигла предельной мощности, но ему так и не удалось потеснить ледяной клинок Яруаши хотя бы на миллиметр. Гилдардс, уже и без того находившийся на пределе, не смог выстоять перед внезапным усилением давления со стороны Яруаши. В итоге, бух, сперва кулак, а потом и вся рука Гилдардса покрылась толстым слоем льда, начиная от места соприкосновения с лезвием ледяного клинка, после чего фигура опытного мага С-класса отлетела на несколько десятков метров назад, словно пушечное ядро. «Ты и правда стал немного сильнее, но...» Яруаши плавно опустил ледяной клинок и спокойно сказал, после нанесения простого и грубого, но невообразимо мощного удара. На этом все. Отброшенный Гилдардс ловко опустился на землю в нескольких десятках метров от Яруаши. Затем он склонил голову и промолчал, никак не реагируя на слова Яруаши. Но, спустя пару мгновений тишины, он сперва медленно поднял замороженную руку перед собой, а потом внезапно разложил лед на множество мельчайших кусочков своей магии крушения. Затем он поднял голову, посмотрел в спокойные глаза Яруаши и взволнованно ухмыльнулся. «Как я и думал, ты немерено могуч, но сегодня я не собираюсь идти на попятную, Яруаши». Затем он испустил еще более яростные колебания волшебной силы, сбросил черный плащ и шагнул к своему противнику. Яруаши покачал головой и беспомощно вздохнул, наблюдая за приближающимся Гилдардсом. «Эх, какая жалость! Похоже, мне пора показать частичку истинного разрыва между нашими силами». Глава 52. Потрясение. К глухой местности за городом Магнолия стекалось множество взволнованных волшебников гильдии Хвост-Фей, самым быстрым и проворным из которых оказался Нацу. Огненный убийца драконов уже видел фигуры двух магов С-класса вдали и четко ощущал бушующие колебания волшебной силы, исходившие от фигуры Гилдардса. Да они уже вовсю машутся. Бу-га-га-га. Я аж воспылал. Нацу взволнованно размахивал руками и выдыхал изо рта хаотичные потоки пламени. «Давай, Гилдардс, отделай Яруаши». «Да-а-а-а». Хутпи размахивал лапами, сидя на плече Нацу. Нацу гораздо ближе к Гилдардсу, чем к Яруаши. Огненный убийца драконов регулярно тренировался и даже жил у Гилдардса некоторое время, поэтому теперь, естественно, болел за него. Среди волшебников были как и те, кто поддерживал Гилдардса, так и те, кто поддерживал Яруаши. Ему не одолеть Яруаши. Маг Созидания Льда поспешил возразить огненному убийце драконов. Грею удалось получить немало вдохновения от того случая применения магии Созидания Льда во время спарринга с Эрзой, да и Нацу яро поддерживал Гилдардса, поэтому он ожидаемо выбрал сторону Яруаши. Нацу бросил возмущенный взгляд на своего извечного противника. «Гилдардс обязательно победит, тупая ты головешка. Яруаши, сильнейший волшебник нашей гильдии». Грей холодно фыркнул. «На драку нарываешься, ледышка?» Нацу занес кулак для удара, попутно окутав его танцующими языками пламени. «Я сейчас отметелю тебя по-быстрому, пока они там разогреваются. Бу-га-га-га. Давай, попробуй». Грей отбросил рубашку в сторону, а его руки испустили леденящий поток волшебной силы. Но за пару мгновений до того, как Нацу и Грей ввязались в драку, их внимание привлекли взволнованные крики подоспевших волшебников гильдии. Неподалеку Гилдард сбросился вперед. Маг С-класса и не думал сдаваться после того, как был сперва подавлен, а потом отброшен магией Яруаши. Бух, бух, бух. После каждого шага, земля под его ногами распадалась на множество небольших кубиков, которые моментально разлетались в разные стороны под влиянием неистовых колебаний волшебной силы. «Вмажь ему хорошенько, Гилдардс!» Нацу взволнованно воскликнул. Грея и остальных волшебников одолевало сильное потрясение, стоило им только почувствовать неистовую и необъятную волшебную силу мага С-класса. Гилдардс поднял руки перед собой, раскрыл ладони и сделал резкий толчок вперед, когда до Яруаши оставалось около пары метров. Фух! Перед его раскрытыми ладонями моментально сформировалась сложнейшая волшебная печать магии крушения, наполненная невообразимым количеством волшебной силы. Крушение зла, распространяющего истину. Полное крушение. Гилдардс издал неистовый рев. В то же время Яруаши не только оставался совершенно спокойным и невозмутимым, но даже не предпринял ничего особенного перед лицом этой сложнейшей волшебной печати магии крушения и необъятного океана бушующей волшебной силы. Он лишь занес ничем не примечательный ледяной клинок назад и поприветствовал им противника. Фух, он легонько взмахнул ледяным клинком, под пристальными взглядами множества волшебников гильдии. Никакого искусства меча, никакой магии, даже никакой волшебной силы. Со стороны казалось, что этим движением клинка он всего-навсего создал легкий порыв ветра. Но, под этим казалось легким порывом ветра, на сложнейшей волшебной печати магии крушения начали появляться многочисленные трещины. Гилдард стиснул зубы и резко напрягся, делая все возможное, чтобы предотвратить разрушение волшебной печати. Но все его попытки оказались тщетными. Волшебная печать подрагивала и покрывалась все большим количеством трещин, пока в конечном итоге попросту не разлетелась в клочья. Пух! Гилдард вздрогнул и отступил на пару шагов назад, под влиянием шока, вызванного грубым разрушением его волшебной печати. «Да насколько же ты могуч, раз смог сокрушить мое великое заклинание одним ударом меча, но я не собираюсь отступать из-за такой мелочи». Гилдард глубоко вдохнул, стиснул зубы и вновь сжал кулаки. Но, затем маг С-класса внезапно замер на месте. Он обратил внимание, что Джувия, Ирза и другие юные волшебницы, стоявшие в нескольких десятках метров позади Яруаши, ошеломленно смотрели ему за спину. Не только они, Грей, Эльфман и остальные волшебники гильдии, буквально только что прибывшие на место битвы, сперва резко притихли и замерли на месте, а потом ошеломленно и отстраненно посмотрели ему за спину, включая Нацу. Даже Гилдардс не смог остаться спокойным и равнодушным перед лицом такого внезапного изменения в поведении своих товарищей по гильдии. Он сперва невольно напрягся и покрылся каплями холодного пота, а потом начал понемногу поворачивать голову назад. Затем он резко замер и выпучил глаза, как и остальные члены гильдии, стоило ему только узреть пейзаж у себя за спиной. Там, вершина огромной горы, находившаяся в нескольких километрах от города Магнолия, неестественно зависла в воздухе. Вершину отделял от горы идеально ровный и гладкий разлом, словно по ней рубанули огромным мечом. Меч, один меч, расколол целую гору. Нацу и Грей широко раскрыли рты. Ирза, Джувия и остальные пребывали в вялом и отстраненном состоянии, пока горная вершина не рухнула в долину под влиянием силы тяжести, вызвав сильное землетрясение. Бух! Но даже тогда они продолжали пребывать в шокированном состоянии, глядя на аккуратно отсеченную гору вдали. Гору он рассек гору. Эльфман приоткрыл рот и выплюнул несколько слов подрагивающим голосом, попросту не находя подходящих эпитетов для описания произошедшего. Лисанна отстраненно прошептала: «Разве братец Яруаши не слишком силен?» Примерно в то же время Яруаши раскрыл ладонь и опустил руку, а его ледяной меч растаял и принял форму водяной сферы, плавно паривший в воздухе неподалеку. Затем он беззаботно сказал: «На этом все. Больше не приходи ко мне с подобными просьбами, пока не достигнешь этого уровня». После этих слов он сперва легонько улыбнулся и отвел взгляд от ошеломленного Гилдардса, а потом легонько взмахнул рукой. Фух, окружающее пространство моментально отделилось и переместилось. Спустя короткое мгновение Ирза, Венди и остальные юные волшебницы, до сих пор пребывавшие в отстраненном и потерянном состоянии, вернулись во двор виллы. Затем они сперва посмотрели друг другу в глаза, а потом медленно обвели взглядом знакомый двор виллы, словно все произошедшее было не более чем простой иллюзией или наваждением. Я была слишком наивно думая, что приблизилась к Яруаши. Ирза отошла от шока, опустила голову и потерянно прошептала. Лишь Венди оставалась спокойной, потому что смутно помнила, как Грандина однажды уничтожила своим дыханием целую гору во время одного из их совместных полетов. Поэтому девочка совсем не удивилась тому, что друг ее матери обладает примерно такой же силой. Глава 53. Охота на короля монстров. Несколько дней спустя Гилдардс отправился на выполнение столетнего задания, а буквально через пару недель стартовал ежегодный экзамен на звание мага С-класса, по результатам которого Мира получила повышение, став шестым магом С-класса гильдии Хвост Фей. «Хаэм, я позволяла тебе быть высокомерной на протяжении всего этого года». 16-летняя Мира выбила дверь ногой и гордо поднялась на второй этаж, где подошла к одному из столов, грубо закинула на него ногу и злобно ухмыльнулась, держа в руках кожаный хлыст. «Но теперь я раздавлю тебя нахрен. Не думай, что жалкая волшебница вроде тебя, сдавшая экзамен лишь по чистой случайности, способна справиться со мной». Мира приняла очень вызывающую и неприличную позу, но ничего страшного не произошло, поскольку она носила шорты, а не юбку, да и на втором этаже гильдии находилось очень мало волшебников. Ирза спокойно и невозмутимо сидела за столом, на который агрессивно наступила Мира, скорее напоминающая не волшебницу, а босса отпетой преступной группировки. Ирза сделала глоток чая и спокойно сказала с видом многоопытного волшебника: словно находилась выше всего этого. Какой смысл трепаться попусту, раз ты уже отстала от меня на целый год? И да, у нас здесь не принято кричать и закидывать ноги на стол. Можешь валить обратно, если не в состоянии вести себя как приличные люди. Че ты там вякнула? А-а-а, я всего-то поставила ногу на стол, не сломала ведь. Давай смахнемся, если тебя так раздражает мое поведение. Эгомираджин раздулась до невообразимых размеров, сразу после получения звания мага С-класса. Она твердо верила в собственные силы и ни на секунду не сомневалась, что уже нагнала или даже превзошла Эрзу. Эрза презрительно ухмыльнулась. «Лучше иди-ка и выполни еще парочку заданий, раз у тебя осталось столько энергии, Белоснежка». Бух! Мира резко надавила ногой и разбила стол вдребезги, а ее белые волосы поднялись вверх под влиянием неистовых колебаний волшебной силы. «Да как ты смеешь, чертова рыжуха!» Эрза спокойно встала со стула, подошла к доске задания и взяла обычное задание С-класса, никак не реагируя на агрессивную провокацию соперницы. «Сегодня у меня нет времени на твои игры. Просто дождись моего возвращения, если тебе так не терпится получить хорошую взбучку». Теперь Эрза сосредоточена лишь на одном – заработать как можно больше драгоценных. За этот год она осознала одну жестокую истину. Она не имеет возможности откладывать большие суммы, даже при условии того, что время от времени выполняет обычные задания С-класса. Ремонт и обслуживание доспехов после возвращения с тяжелой миссии. Покупка новых и модернизация старых доспехов. Вдобавок иногда она не может отказать себе в покупке красивой одежды или даже свадебных платьев. Да и миссии не всегда проходит гладко, что приводит к потере вознаграждения. Какая вообще может идти речь об выплате долга Яруаши, если она с трудом удовлетворяет свои ежедневные потребности? Вернемся к насущному вопросу Лисаны. Какие парни ей нравятся? Как 16-летняя девушка могла не задаваться этим вопросом? Она думала об этом множество раз и каждый раз упиралась в одно и то же имя – Яруаши. Но в таком случае, если между ними, теоретически исключительно теоретически завяжутся отношения, разве это не равносильно продаже своего тела ради уплаты непомерного долга? Так не пойдет. Ха, испугалась, да, так и скажи, что боишься получить люлей от настоящего мага С-класса. Мира сложила руки на груди, победно приподняла подбородок и презрительно фыркнула, глядя вслед уходящей Эрзе, но та в свою очередь полностью проигнорировала ее провокационную речь. Подобное поведение Эрзы не дало Мире вдоволь насладиться чувством победы над старой соперницей спустя столько времени, а только сильнее взбесило ее. Как раз в этот момент на второй этаж неспешно поднялся Яруаши. Он обвел взглядом второй этаж, посмотрел на осколки стола под ногами волшебницы и спокойно спросил: «Мира, что ты тут устроила?» Затем он шагнул вперед и указал пальцем на пол. Фух, из его пальца хлынуло золотистое сияние, под влиянием которого многочисленные осколки начали собираться воедино, словно кто-то нажал кнопку обратной перемотки. Вскоре он приподнял руку и легонько щелкнул кончиком пальца по лбу Миры, после возвращения стола в первозданный вид. «Не смей устраивать погромы на втором этаже!» «Ой!» Мира издала болезненный крик, надула щечки и обиженно сказала, потирая ушибленный лоб: «Это все Эрза!» Яруаши вновь щелкнул пальцем по лбу новоиспеченной волшебницы С-класса. «Вздумала врать мне?» Мира, конечно, начала терять берега после получения звания мага С-класса, но все же не настолько, чтобы пренебрегать даже Яруаши. На то было две причины. Первая, она бросила вызов Яруаши сразу после повышения, на что тот лишь усмехнулся, легонько пошевелил пальцем и намертво связал ее веревкой. В итоге она провисела где-то в саду виллы чуть ли не целый день. Вторая, вскоре после этого она узнала, что вершину той горы неподалеку от города отсек Яруаши. Все это наглядно показывало разницу между их силами. Вдобавок Яруаши не желал мириться с грубыми манерами Миры. Поэтому он наказывал девушку каждый раз, когда та вела себя неподобающе перед ним. Щелчки пальцами, служившие в качестве наказания и воспитательной меры, естественно, имели огромную силу. Мира потерла раскрасневшийся лоб, надула щечки и приоткрыла рот с намокшими от боли глазами, но в итоге лишь тайно прорычала, не смея перечить Яруаши: «Эрза, я припомню тебе все, только дождись». Мира сжала кулачки и раздраженно заскрежетала зубами, а потом вдруг вспомнила, что эта рыжая дура взялась за выполнение обычного задания С-класса. Тогда она подошла к доске задания и после коротких поисков сорвала задание С-класса с самым высоким вознаграждением, не сильно уступающее по сложности заданиям СС-класса, охота на короля монстров. Она решила взяться за выполнение сложного задания С-класса, чтобы утереть нос этой высокомерной рыжухи. Яруаши, сидевший за столиком неподалеку, бросил беглый взгляд на листовку в руке волшебницы и спокойно сказал: «Мира, это задание пока трудновато для тебя. Я полноправный маг С-класса». Мира слегка приподняла подбородок и уверенно сказала в ответ на предупреждение Яруаши. Новоиспеченная старшая волшебница выказала полнейшее пренебрежение к миссиям С-класса, ведь как-никак это самый низкий класс заданий, размещаемых на доске второго этажа. Яруаши проводил Миру взглядом, но в конечном итоге лишь улыбнулся и покачал головой, не имея ни малейшего намерения останавливать ее. «Это даже хорошо. Пусть она познает жестокую реальность». Он видел в мире ту нежную и добрую девушку со скрытой садистской натурой из оригинала, несмотря на ее нынешнее поведение. Мира должна столкнуться с по-настоящему тяжелым испытанием, чтобы осознать одну простую истину: мир не вращается вокруг нее. Это задание должно помочь мире познать себя и свое нынешнее место в мире. Глава 54. Излишне самоуверенная Мира. Спустившись на первый этаж, новоиспеченная волшебница С-класса подошла прямиком к мастеру гильдии. Макаров нахмурил брови и серьезно сказал, стоило ему только увидеть название задания: «Мира, тебе рановато браться за такие задания». «Ой, ладно вам». Мира резко перебила мастера, выхватила у него из рук свиток и уверенно шагнула в направлении выхода. «Я ухожу на задание, мастер». Макаров резко встал и крикнул вслед уходящей волшебнице: «Эй, Мира, а ну стой». Мастер гильдии беспомощно вздохнул и покачал головой после того, как Мира выбежала из здания гильдии, не обращая внимания на его крик. По его мнению, новоиспеченному магу С-класса нельзя сходу браться за выполнение подобных заданий. Лаксус или Мистган справится без особых проблем, Эрзи придется сильно напрячься. А вот Мира. Мира скорее всего окажется в опасности. «Да не переживай ты так, старик». Внезапно до ушей мастера гильдии донесся спокойный голос. Макаров повернулся в направлении голоса и проводил взглядом Яруаши, который неспешно спустился по лестнице и подошел к барной стойке. Там он заказал себе напиток и бросил задумчивый взгляд вслед уходящей Мире. «В прошлом году я решил, что Мира недостаточно сдержанна и рассудительна, как для мага С-класса». Затем он легонько улыбнулся и сказал, неспешно попивая напиток: «На самом деле я не ожидал, что вы позволите ей сдать экзамен, ведь за прошедший год ситуация так и не улучшилась. Разве Мире не стоит пройти через настоящее испытание?» «Ты, конечно, прав, но...» Макаров прекрасно понимал ход мысли Яруаши, но это совсем не успокаивало его. Ведь по ходу выполнения этого задания Мира может оказаться в чрезвычайно опасном положении, вплоть до угрозы жизни. Яруаши беззаботно отмахнулся: «Разве я уже не сказал, что тут не о чем переживать? Я присмотрю за ней». «О, ну тогда никаких проблем». Макаров облегченно кивнул. Он мог быть уверен, что на задании не произойдет ничего непоправимого, если за Мирой решил присмотреть сам Яруаши. Будет просто прекрасно, если девочка признает свои недостатки и повзрослеет после столкновения с неудачей. Яруаши допил напиток, поставил стакан и покинул здание гильдии. Шагая по улицам города, он постепенно ослаблял присутствие, пока не стал совершенно незаметным для окружающих. После ухода из гильдии Мира отправилась на поиски Эльфмана и Лисанны. Волшебница С-класса твердо верила, что не нуждается в помощи, просто душа короля монстров может ощутимо повысить силу Эльфмана. Мира, всеми силами оберегавшая младших брата и сестру, искренне верила, что им будет только безопаснее рядом с ней, ведь она маг С-класса. Но Яруаши, тайно наблюдавший за ней со стороны, отрицательно покачал головой. Отправившись на задание в одиночку, Мира могла отступить и унести ноги, окажись она неровнее королю монстров. Но все иначе с Эльфманом и Лисаной под боком, ведь они не только не помогут Мире в битве с королем монстров, но еще и станут обузой, потому что элементарно не обладают достаточной силой. Без абсолютного превосходства в силе, такая самоуверенность не приведет ни к чему хорошему. Яруаши тихо прошептал. Однажды он осмелился взять на задание СС-класса не только Миру и Эрзу, но еще и Джувию, Лисанну, а также практически беззащитную Венди. Но это подкреплялось абсолютной, по крайней мере в рамках этого мира, силой. Задание СС-класса — увольте. Он может закатить пикник вместе с парочкой другой беззащитных лоли прямо посреди столетнего задания. Возможно, именно из-за того случая у Миры появилась иллюзия, что маги С-класса могут щелкать задания С-класса как орешки, не ощущая никаких трудностей. Раз Яруаши может спокойно взять всех их на задание из С-класса, то почему она, полноправный маг С-класса, не может взять всего пару человек на задание С-класса? Это глубокое заблуждение, вызванное непониманием истинного уровня силы Яруаши. На самом же деле, нужно быть сильнее, гораздо сильнее нормального мага С-класса, чтобы иметь роскошь относиться к заданиям С или даже СС-класса как к простым поездкам на пикник. Непомерные усилия и твердая воля в обмен на каждую крупицу силы. На протяжении множества лет, именно такой путь пришлось пройти Яруаши, дабы обрести абсолютную силу. Мира, естественно, не способна бездумно сметать и подавлять все на своем пути, ведь приложенные ею усилия не идут ни в какое сравнение с ним. Несколько дней спустя Мира прибыла в лес, где согласно предоставленной информации обитал так называемый король монстров, вместе с младшими братом и сестрой. Эльфман и Лисанна были серьезны и сосредоточены, но не напряжены. По их мнению, для Миры не составит особого труда справиться с этим заданием, ведь она теперь как-никак волшебница С-класса. Они имели непоколебимое доверие к старшей сестре. Монстр моментально ощутил присутствие Миры и остальных, стоило только тем ступить на его территорию. Рев. Король монстров поднялся, издал свирепый рев и бросился навстречу незваным гостям. Бух, бух, бух. Каждый шаг короля монстров заставлял землю содрогаться. Более того, бурные колебания волшебной силы, исходившие от массивной фигуры монстра, оказались ничуть не слабее, чем у самой Миры. Он силен. Поначалу Мира немного испугалась, но вера в собственные силы быстро перевесила все опасения новоиспеченной волшебницы С-класса. Перевоплощение. Душа сатаны. После принятия формы сатаны, Мира сперва испустила бушующий поток волшебной силы темно-фиолетового цвета, а потом резко взмахнула черными крыльями и стремительно полетела навстречу ревущему королю монстров. Лисанна и Эльфман изначально собирались помочь старшей сестре, но быстро отбросили эту идею, стоило им только почувствовать ужасающий импульс, вызванный столкновением Миры и короля монстров неподалеку. Вскоре на их лбах начали выступать капли холодного пота, ведь изначально предполагалось, что Мира без особого труда расправится с королем монстров, но по факту их битва оказалась равной и напряженной. Нет, зверь даже имел небольшое преимущество. Король монстров оказался настолько силен, что Эльфману и Лисанне было опасно даже просто находиться рядом с ним, не говоря уже об вступлении в битву. Он намного сильнее, чем мы думали. Большие глаза Лисанны наполнились тревогой и страхом. Эльфман сжал кулаки и сказал подрагивающим голосом после того, как они отошли на безопасное расстояние от места битвы: «Сестра победит, обязательно победит». Лисанна кивнула. Теперь им не оставалось ничего, кроме как смирно встать в сторонке и довериться старшей сестре. Бум, бум, бум. Между Мирой и королем монстров разгорелось ожесточенное сражение, по ходу которого земля регулярно содрогалась, а окружающие деревья разбивались вдребезги. Мире не удалось одолеть короля монстров, даже прибегнув ко всем своим силам. Нет никаких сомнений в том, что она очень сильна. Ранее она неоднократно сокрушала равных или уступающих противников за счет импульса, получаемого от души сатаны. Но на этот раз ситуация кардинально отличается, потому что противник оказался сильнее. Она не способна сокрушить короля монстров сильнейшей атакой. Вдобавок она не имеет преимущества в общем объеме волшебной силы. Черт, если так продолжится. Спокойствие и уверенность Миры начали постепенно исчезать, сменяясь неподдельным беспокойством, когда у нее оставалось менее трети волшебной силы. Мира даже боялась думать о том, что может произойти, если король монстров не падет к моменту истощения ее волшебной силы. Злобный взрыв. Бластер дьявола. Угасание духа. Обеспокоенная Мира обрушила на противника град из своих сильнейших атак. Рев. В результате король монстров получил несколько серьезных ранений, но ни одно из них не стало смертельным, а Мира окончательно исчерпала волшебную силу в своей последней и сильнейшей атаке. Фух. Истощенная Мира восстановила человеческий облик и начала стремительно падать вниз, лишившись пары демонических крыльев. Глава 55. Глава 55. Непринятие. Бух. Интенсивный поток тьмы, сформированный из остатков волшебной силы Миры, обрушился на фигуру короля монстров. Впоследствии на земле образовался кратер радиусом более 10 метров, а в воздух поднялись огромные клубы пыли. В то же время Мира восстановила человеческий облик и упала на землю, где тяжело вздохнула, словно только что завершила тяжелейшую тренировку. Ему конец. Мира нахмурила бровки и прищурилась, вглядываясь в плотные клубы пыли неподалеку. Старшая волшебница не верила, что монстр сможет выстоять перед атакой, в которую была вложена вся ее волшебная сила, без остатка. Но из клубов пыли донесся свирепый звериный рев, стоило только Мире подумать об этом. Рев. Король монстров выстоял. Этот рев сопровождался весьма слабыми колебаниями волшебной силы. Судя по всему, зверь тоже находился на грани полного истощения, как и Мира. Но основная разница между волшебницей и монстром состоит в том, что король монстров обладает огромной физической силой и прочностью, даже после полного истощения волшебной силы. В этом он походит на драконов. Волшебная сила истощена, ну и что? Слабые человечишки все равно не способны сломать их непревзойденную чешую без магии убийц драконов. Король монстров, конечно, не идет ни в какое сравнение со свирепыми драконами, безраздельно правившими древней эпохой, но его физическую прочность и мощь ни в коем случае не стоит недооценивать. Пух, пух, пух. Вслед за свирепым ревом посреди оседающих клубов пыли появилась массивная фигура монстра, неспешно шагавшая в направлении истощенной Миры. Черт. Мира испуганно раскрыла глаза и прошептала подрагивающим голосом, чувствуя прилив страха и паники. Пух. Истощенная волшебница уперлась подрагивающими руками в землю и с трудом встала на четвереньки, но в конечном итоге вновь осела на землю. Ах, больно. Мира ощутила сильный прилив боли, когда упала прямо на острый камень, но сейчас ей было некогда заботиться о подобных мелочах. Волшебница начала судорожно ползти назад, испуганно поглядывая на свирепого монстра перед собой. Сестра Лисанна, наблюдавшая за битвой вместе с эльфманом с безопасного расстояния, сжала кулачки и испуганно закричала, когда старшая сестра внезапно оказалась в смертельной опасности. Фух. Затем она бесстрашно бросилась вперед, попутно перевоплощаясь в форму кошки, после чего нанесла стремительный удар острыми коготками по плечу короля монстров, который уже навис над истощенной Мирой. Бух. Волшебная и физическая сила Лисанны оказались слишком слабы, чтобы пробить прочную шкуру свирепого монстра, но эта атака смогла отвлечь его внимание от небоеспособной Миры. Рев. Король монстров медленно повернул голову, издал раздраженный рев и бросился к Лисанне. В то же время эльфман заскрежетал зубами, сжал кулаки и бросился вперед, позабыв об страхе перед ужасающим монстром, когда не только Мира, но теперь еще и Лисанна оказались в смертельной опасности. Эльфман и Лисанна вступили в битву с королем монстров. К этому моменту монстр пребывал в изрядно истощенном и ослабленном состоянии, но его физическая сила и стойкость все равно выходили за рамки того, с чем могут иметь дело обычные волшебники вроде Эльфмана и Лисанны. Эльфман, Лисанна, бегите, вам не справиться с ним. Мира заскрежетала зубами и резко напряглась, предпринимая очередную попытку подняться, но ее изнуренное тело моментально обмякло и осело на землю, как и несколькими мгновениями ранее. Вскоре король монстров загнал в угол и схватил Лисанну своей огромной когтистой лапой. Юная волшебница, само собой, не смогла вырваться из лапы свирепого монстра, как бы ни старалась. Лисанна. В ответ на это эльфман заскрежетал зубами, яростно бросился вперед и со свирепым ревом приложил руку к голове монстра, после чего активировал магию усвоения. Фух. Изрядно потрепанный и истощенный король монстров подавлял эльфмана и Лисанну исключительно за счет огромного превосходства в физической мощи, тогда как его волшебная сила находилась на грани полного истощения. Поэтому монстр попросту не располагал волшебной силой для сопротивления магии усвоения эльфмана, который совсем недавно вступил в битву. Под напряженными взглядами Лисанны и Миры, фигура эльфмана начала поглощать фигуру короля монстров, попутно обретая форму огромного и свирепого зверочеловека. Ему удалось, Мира тяжело вздохнула и прошептала истощенным голосом, пристально наблюдая за трансформацией младшего брата со стороны, но ее напряжение и беспокойство нисколько не ослабло, а даже напротив усилилось. Он сможет взять под контроль душу короля монстров, недостаточно просто поглотить душу монстра, необходимо еще и подавить его волю. Король монстров пока что не потерпел окончательное поражение. Эльфман не одолел и подавил монстра за счет собственной силы, а просто поглотил его душу по удачному стечению обстоятельств. Поэтому сознание младшего брата может запросто попасть под контроль объекта усвоения, если ему не удастся сломить волю и подавить душу короля монстров. Рев. Как и ожидалось, его нынешней силы воли и магии оказалось недостаточно, чтобы подавить душу настолько сильного и свирепого монстра. Эльфман поднял голову вверх и издал свирепый рев, сразу после окончательного превращения в ужасающего зверочеловека с чертами короля монстров. Затем он опустил голову и посмотрел на истощенную миру неподалеку, источая сильное раздражение и гнев, после чего шагнул к ней, попутно занося массивную лапу для удара. «Братец Эльфман», Лисанна сперва впала в оцепенение, а потом вздрогнула и ошеломленно воскликнула, осознав, что брат лишился рассудка. Но Эльфман, находившийся под контролем короля монстров, так и продолжил шагать к Мире, не обращая внимания на испуганный крик сестры. «Нет, не надо!» Лисанна стиснула зубы, бросилась вперед и громко закричала, встав между озверевшим Эльфманом и истощенной Мирой. «Братец Эльфман, не трогай сестренку, пожалуйста, давайте вернемся домой, все вместе вернемся домой». В то же время Миру охватило очень нехорошие предчувствия. «Лисанна, берегись!» Но она немного запоздала. Эльфман издал свирепый рев и взмахнул массивной когтистой лапой, отбросив Лисанну в сторону, словно поломанную куклу. После этого он внезапно замер на месте, нахмурился и непонимающе осмотрелся по сторонам, словно пытаясь понять, что тут вообще происходит, а потом издал свирепый рев. Рев. Под влиянием эмоционального импульса, сознание Эльфмана начало сперва неистово сопротивляться, а потом и вовсе подавлять сознание короля монстров, пока в конечном итоге не нанесло ему сокрушительное поражение.